Один из американских бизнесменов в ответ на мое выступление, которое он оценил как ясное, четкое и без тумана, коего, говоря его словами, было немало за круглым столом, сделал следующее заявление. У него много долларов. Но он ни одного доллара не даст ни господину Лигачеву, ни президенту Горбачеву до тех пор, пока в СССР не будет частной собственности. Как видно, ларчик открывается просто. Хочешь получать займы – меняй общественный строй. Но это, несомненно, ошибочный, политизированный подход. Между прочим, именно социалистический Советский Союз десятилетиями считался в мире одним из самых надежных торговых партнеров, пунктуально оплачивая счета. Западные фирмы, сотрудничавшие с нами, много выиграли. Главное состоит в том, что в отношениях между государствами ставить во главу угла взаимную выгоду, а не исходить из политико-идеологических соображений. При этом, конечно, надо учитывать, что переход советской экономики к рыночным отношениям существенно облегчит интеграцию нашей страны в систему мирового хозяйства. Но было бы серьезной ошибкой связывать рынок исключительно с частными производителями. Такой подход поверхностен, ведь и на Западе на рынок полноправно выходят кооператоры. Потребительский рынок – это как бы обслуживающий механизм, для которого равны все формы собственности. Для него главное – это степень экономической выгоды каждого субъекта хозяйствования. А в нашей стране основные субъекты хозяйствования – социалистические предприятия. Им надо предоставить право добровольно выбирать формы общественной собственности, в том числе наряду с государственной и коллективными формами собственности, передача в частные руки предприятий сферы услуг без эксплуатации наемного труда. Кстати говоря, в наиболее развитых странах мира большое значение придают государственному регулированию рыночных отношений. По мере формирования рынка и у нас роль планирования будет меняться, его центр тяжести начнет смещаться в сторону создания целевых программ, разработки экономических регуляторов, к примеру, по машиностроению, аграрному комплексу, для конверсии оборонной промышленности нужны специальные программы. Тот факт, что некоторые круги на Западе, да и в нашей стране, пытаются подменить проблему формирования регулируемого рынка проблемой введения в СССР частной собственности, не так уж безобиден. Тезис о том, что перестройка невозможна без частного предпринимательства, накалил политические страсти. Ведь он, по сути дела, открывает возможность замены общественного строя, а также ход событий, само собой, ведет к социальной и политической нестабильности. Лишь впоследствии стало ясно, что к провозглашению священного принципа частной собственности готовились заранее. Для этого сперва требовалось расшатать, разрушить плановое народное хозяйство. А эту задачу, в свою очередь, начали с пропагандистского удара по штабам, по центрам управления, выдвинув главной целью атаки административно-командную систему. Ручаюсь, никто толком не сможет объяснить, что это такое, в том числе сами изобретатели пропагандистского штампа. За минувшие десятилетия в нашей стране сложились административно-командные методы управления. Это да. И от них действительно надлежало решительно отказаться, открывая простор для самодеятельности, самостоятельности, инициативы. Но что такое административно-командная система? Впрочем, вскоре вопрос стал проясняться. Речь, оказывается, шла об ударах по всему центральному, от госплана до вооруженных сил. Все, что цементировало великую державу как государство, как единое целое, объявлялось командно-административной системой и подлежало слому. Под флагом отказа от командных методов на самом деле начался демонтаж государственных структур, принялись за разрушение хозяйственных связей, единого народно-хозяйственного комплекса. Более того, экономисты-праворадикалы выдвинули идею дробления крупных производств и аграрных хозяйств на мелкие подразделения, якобы с целью создания лучших условий для хозяйственной деятельности. Вспоминаю в этой связи свою беседу с американским банкиром из Айовы Джоном Кристаллом, между прочим, бывшим фермером, который начинал в Кун-Рэпидсе у знаменитого Гарста. Встретились мы с ним в Москве в 1989 году после того, как Кристалл побывал в Полтавской области, в Подмосковье. Помню, только начали обмен мнениями, как гость из Айовы впрямую спросил меня: «Господин Легачев, вы занимаетесь аграрной политикой. Скажите, в СССР действительно решили уйти от колхозов и совхозов и заняться созданием мелких хозяйств?» Я ответил вопросом на вопрос: «А вы как смотрите на эту проблему?» «Те, кто хочет расчленить крупные хозяйства на мелкие, видимо, не в порядке». Кристалл сделал выразительный жест около своей головы. «Во всем мире, и у нас в Америке, тоже идет быстрый процесс концентрации, укрупнения фермерских хозяйств. Только крупные хозяйства могут по-настоящему использовать новые дорогостоящие достижения аграрной науки и техники». «Я не сомневаюсь, наши ведущие ученые-экономисты, которые на все лады предлагают раздробить, разукрупнить народное хозяйство, сделать главную ставку на мелкие и средние предприятия, хорошо понимают, что на самом деле это идет вразрез с мировыми тенденциями развития, отбрасывает страну на обочину прогресса на десятилетия, если не на целое столетие назад. Понимают и прекрасно. Но эти ученые, как известно, превратились в очень активных, может быть, самых активных политиков, и в данном случае у них срабатывает не научный, не патриотический, а корыстный политический расчет. То, о чем умалчивали в 1988-89 годах, в 1991 году провозгласили открыто: речь идет о капитализации, о создании социального слоя предпринимателей, его основа – частная собственность. Именно эта сугубо политическая цель поставлена во главу угла, а вовсе не экономическое возрождение. Более того, для ее достижения требуется разрушить, сокрушить уже созданный потенциал, то есть создать в стране кризисную обстановку. А что потом, если власть будет захвачена, социальный переворот совершен? Вот тогда, разумеется, начнутся лихорадочные усилия по возвращению хозяйственной жизни, как теперь модно говорить, в русло общечеловеческой цивилизации. Снова десятилетиями будет длиться неизбежный процесс укрупнения, концентрации и снова за счет колоссальных народных лишений. Мы уже убедились, что многие призывы радикалов на самом деле служат не более чем обманным маневром. К этому, к ремесленничеству всеми силами, подталкивает нас аграрный академик Тихонов. В основе его обновленных идей, в том числе и по части купли-продажи земли, лежат вовсе не экономические, а сугубо политические соображения, скорейшее создание слоя частновладельцев. Он уже провозглашает: в перспективе господствующий класс – это мы, частные предприниматели. Со всей ответственностью заявляю, и жизнь уже подтверждает это, что требование Тихонова немедленно распустить значительную часть колхозов и совхозов для создания фермерства на основе частновладения – приведут к моровому голоду в стране. По сути дела, тут на обратный манер хотят использовать тот же прием, который применил Сталин в начале 30-х годов, когда искусственно созданный голод был использован для ликвидации крестьянских хозяйств и поголовной коллективизации. Теперь жаждут противоположного варианта: снова искусственно создать голод и, обвинив в этом колхозы, насильственно распустить их. А расплачиваться за эти политические интриги вновь придется народу. В своей совокупности лжедемократы, антикоммунисты достаточно ясно раскрывают стратегию тех сил, которые стремятся к капитализации нашего общества. Сначала дезорганизовать народное хозяйство, привести его на грань полного развала, а затем этот беспорядок поставить в вину общественной системе. Земельный передел, разор колхозов и совхозов, пропагандируемый Тихоновым, лишь часть этой общей стратегии. Но она отчетливо проявилась и в эволюции творцов программы «500 дней». Когда эта программа обсуждалась в парламенте, ее авторы не педалировали на заложенный в ней принцип частной собственности, упоминая о нем, как говорится, через запятую. Но после того, как 500 дней отвергли и вдохновители этой программы покинули президентский мостик, они перестали скрывать, что затевали возвращение страны в лоно общечеловеческой цивилизации, понимаемой как безраздельное господство частной собственности. На мой взгляд, самое безнравственное, состоит в том, что и творцы программы 500 дней, и многие другие сторонники частной собственности использовали в развернувшейся идеологической борьбе вторую тягу, линию на сепаратизм, на развал Советского Союза. В условиях государственной нестабильности, межнациональных конфликтов, а то и гражданской войны, конечно же, легче приступить к замене общественного строя. Политические амбиции и властолюбие оказались выше патриотизма, выше вековых интересов государства. В тяжелейших условиях Первой мировой гражданской интервенции Владимир Ильич Ленин, большевики, сумели сохранить завещанное предками единство многонационального российского государства. В этом их историческая заслуга перед Отечеством. А что оставят после себя нынешние ниспровергатели? Под флагом борьбы с большевистской империей во имя утверждения строя, основанного на частной собственности, они безжалостно, варварски сокрушают государство дедов и пращуров, готовы оставить после себя обломки некогда великой державы. То, о чем столетиями лелеяли надежду недруги за рубежом, оказывается, можно сделать руками наших лжедемократов, националистов. Они не верят в наш народ, в нашу страну, утверждая, что без Запада мы не решим ни текущие, ни стратегические проблемы экономического развития. Капитулянская позиция. Стоит заглянуть в историю нашей страны, чтобы убедиться в обратном. Остается загадкой, что привлекло к программе 500 дней президента Горбачева, одно время заявлявшего о своей приверженности к ней. На самом деле, если эту программу основательно поскрести, то можно увидеть, что ее реализация означала бы существенное изменение социальной структуры общества, состава выборных органов. Места в парламенте заняли бы частновладельцы, предприниматели. Мы вправе позаимствовать у зарубежья многое, очень многое. Такие достижения капитализма, как высокие технологии, организация производства, инфраструктура рынка, но только не принцип частной собственности, потому что это коренной, основополагающий принцип, меняющий суть строя. И дело тут вовсе не в догмах. Если мы изменим своей сути, страна неизбежно будет отброшена на столетия назад. Ей придется заново пройти тот мучительный путь, каким долго двигались ныне развитые капиталистические страны и все еще продолжают идти страны третьего мира, где строй тоже, как известно, основан на частной собственности. Еще об одном. Мы бьемся над тем, чтобы покончить с отчуждением производителя от средств производства. Частная собственность не только не решает этой задачи, но еще больше обостряет эту проблему. Но есть другая дорога к прогрессу, через общественную собственность на средства производства. На нее мы вступили после Октябрьской революции. Всевозможные рассуждения о том, ошибка это или же предначертание, сегодня попросту скучны. История не воспринимает сослагательных наклонений. Она состоялась, и существуют непреложные факты. Несмотря на трагические страницы сталинских лет, СССР стал второй державой мира. Да, народ перенес огромные трудности, но стране удалось создать громадный промышленный и научно-технический потенциал. А разве многие поколения трудящихся капиталистических стран перенесли на своем пути к прогрессу меньше лишений? Но они, кстати, и теперь это признается во всем мире, воспользовались такими достижениями социализма, как социальные гарантии, крупномасштабное планирование и так далее. Я убежден, социализм – это тоже одна из равноправных дорог человечества к прогрессу. Что такое социализм в моем понимании? Это общество, где отдается приоритет человеку и демократии. Правда, и другие политические организации декларируют гуманизм и демократизм. В таком случае важно, каковы основы общества, подлинного социализма. Экономической основой социализма является общественная собственность на средства производства в многообразных формах, где человек становится совладельцем, где сочетание плана и рынка. Политической основой – демократические советы всех ступеней, правовое государство. В нравственном отношении это общество социалистических ценностей, вбирающее общечеловеческие ценности. В социальном плане это общество социальной справедливости, свободное от эксплуатации и национального угнетения, Общество, где нет безработицы, где каждый имеет право на труд. На память приходит съезд французских коммунистов, декабрь 1987 года, на котором мне довелось присутствовать в качестве главы делегации КПСС. В своем выступлении я сообщил, что в ходе перестройки люди, высвобождаемые из аппарата управления, на предприятиях получат льготы и компенсации. Но особенно близко к сердцу были восприняты мои слова о том, что им гарантируется конституционное право на труд. Тысячи присутствующих стоя приветствовали эти слова. Позже я поинтересовался у Марше, почему так горячо отнеслись делегаты к этой части моего выступления. Марше ответил: «Среди делегатов немало людей, которые на собственном опыте познали, что такое безработица, а еще больше таких, кто постоянно испытывает страх потерять работу. Сегодня, когда наши доморощенные капитализаторы торопятся поскорее покончить с социализмом и неумеренно превозносят благо капиталистического рая, я часто вспоминаю тот съезд в Париже и настоящую зависть французских трудящихся к советским людям, имевшим в ту пору конституционные гарантии от безработицы». Завершая разговор об удачах и просчетах первых лет перестройки, я хотел бы коснуться двух важных вопросов, которые существенно повлияли на ход преобразований. Первый из них связано с конверсией оборонной промышленности. Разумеется, после апреля 1985 года перед нами встала задача сокращения военных расходов, без чего невозможно было реализовать крупные социальные программы. Экономика не в силах нормально дышать при военном бюджете, составлявшем 18% национального дохода. Но в то же время надо понять, что возрастание военных расходов в минувшие десятилетия не было волюнтаристским актом, а диктовалось необходимостью добиться военно-стратегического паритета между СССР и США. Эта задача была успешно решена и существенно повлияла на судьбы мира. Но сегодня, когда опасность ядерного столкновения значительно уменьшилась, советская военная доктрина претерпела изменения. Она опирается на принцип оборонной достаточности. В результате сокращен военный бюджет, началась конверсия. Однако великая страна обязана заботиться о своей обороноспособности, чтобы поддерживать достигнутое военно-стратегическое равновесие. А потому непозволительно разрушать уникальный научно-технический потенциал оборонных отраслей. Конверсию нельзя воспринимать как переход крупных заводов на выпуск алюминиевых кастрюль. Это очень сложный процесс. Поэтому в повестку дня встал вопрос о разработке целевой комплексной программы по проведению конверсии. А второй вопрос заключается в том, что определенные силы принялись усиленно выталкивать из сферы экономики Компартию, ЦК КПСС. Как теперь видно, это были один из шагов, направленных на ограничение КПСС, а затем ее запрещение. Здесь, конечно, требуется пояснение. В течение десятилетий многие парторганы вмешивались в оперативную производственную деятельность. Дело порой доходило до мелочной опеки. И не случайно, ни сегодня и не вчера, а уже давно возник вопрос о разделении партийных и хозяйственных функций. Под этим подразумевалось прекращение оперативного вмешательства парторганов в производственную деятельность. Мелочной опеки хозяйственников со стороны парткомов становилось все меньше и меньше. Однако на определенном этапе перестройки этот очень верный подход был заметно искажен. Речь пошла о том, чтобы вообще отстранить партию от выработки экономического курса. По сути дела, располитизировать экономику. Но это невозможно. Справедливость ленинских слов о том, что экономика – это политика в концентрированном виде, подтверждена ходом мирового развития. Во всех странах партии и только находящиеся у власти политические партии разрабатывают экономическую стратегию. У нас же разделение хозяйственных и партийных функций было доведено до абсурда. Партии приходилось отвечать перед народом за решение генерального секретаря, по которому он не советуется с коммунистами. Приведу лишь один пример. Длительное время КПСС была фактически отстранена от разработки и обсуждения программы перехода страны к рынку, хотя Верховный Совет СССР в 1990 году дважды обсуждал эти проблемы. Исходя из этого, в мае 1990 года я направил записку в Политбюро ЦК с просьбой ознакомить членов ЦК, где предлагал рассмотреть меры правительства по переходу к рыночной экономике на пленуме ЦК КПСС. В записке отмечалось, что на Политбюро эти вопросы не обсуждались. Таким образом, политическое руководство страны оказалось в стороне от этих программ, которые волнуют все общество, затрагивают интересы каждого человека. Увы, моя записка была положена под сукно. И лишь в октябре 1990 года состоялся пленум ЦК, на котором, что называется, задним числом, рассматривался вопрос о переходе народного хозяйства к рынку. Такая судьба постигла и антикризисную программу, и решение о повышении цен. Что это все означает? Желание отстранить партию от выработки экономической политики, сделать ее заложницей ошибочных решений президента. Но природа, как известно, не терпит пустоты, а святое место пусто не бывает. Поскольку КПСС на определенном этапе была отстранена от выработки программы перехода к рынку, этим делом занялись демократы, выдвинувшие график 500 дней, ведущий к капитализации страны. Произошло нечто очень похожее на то, что случилось в период предвыборных кампаний, когда компартии связывали руки, а ее оппонентам предоставляли полную свободу действий. Об этом я уже писал. Почему же это произошло? Кому это было выгодно?